Они вошли со двора и прошли в четвертый этаж. Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы была отворена. Агарок освещал беднейшую комнату шагов в 10 длиной. Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Глаза ее блестели, как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен. Самая маленькая девочка лет 6 спала на полу. Мальчик годом старше ее весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка лет 9 в одной худенькой и разодранной всюду рубашке стояла в углу подле маленького брата. Мармеладов, не входя в комнату, встал в самых дверях на коленки. «А-а-а!» — закричала Катерина Ивановна в выступлении. «Воротился! Колодник, изверг! А где деньги? Что у тебя в кармане? Показывай!» Она бросилась его обыскивать. «О, Господи! Неужели все пропил? Ведь 12 целковых в сундуке оставалось!» В бешенстве она схватила его за волосы и потащила в комнату. «И это мне не в боль, а в наслаждение, милостивый государь!» выкрикивал Мармеладов, потрясаемый за волосы и даже расстукнувшись лбом об пол. «А вам? Вам не стыдно?» — вдруг набросилась она на Раскольникова. «Ты тоже с ним пил? Вон!» Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. Уходя, он успел просунуть руку в карман, загреб, сколько пришлось медных денег, и неприметно положил на окошко. Ай да Соня! Какой колодец, однако, ж сумели выкопать. И пользуются. И привыкли. Поплакали и привыкли. Ко всему-то подлец человек привыкает. Он проснулся на другой день поздно и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко. Мебель соответствовала помещению. Было 3 старых стула, стол в углу и неуклюжая большая софа. Раскольников часто спал на ней, не раздеваясь. Трудно было более опуститься и обнеряшиться. Но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушел от всех, как черепаха, в свою скорлупу. Квартирная хозяйка уже 2 недели как перестала отпускать ему кушанье. Настасья, кухарка, единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать. Она же и разбудила его теперь. «Прасковья-то Павловна в полицию на тебя хочет жалиться», — сказала Настасья. «В полицию? Что ей надо?» «Денег не платишь, из фатера не сходишь. Известно, что надо. Да, забыла. Тебе ведь письмо вчера пришло». «Милый мой Родя», — писала мать. «Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет за неимением, чем содержать себя? Чем могла я с моими 120 рублями в год пенсиона помочь тебе? Но теперь, слава Богу, я, кажется, могу тебе еще выслать. Сестра твоя вот уже 1,5 месяца как живет со мною. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания». Дунечка, вступив прошлого года в дом Свидригайловой гувернанткой, взяла вперед 100 рублей под условием ежемесячного вычета из жалования. И, стало быть, и нельзя было места оставить, не расплатившись долгом. Сумму же эту взяла она более для того, чтобы выслать тебе 60 рублей, в которых ты тогда так нуждался. Представь себе, что этот сумасброд Свидригайлов давно уже возымел к Дуне страсть и осмелился сделать ей гнусное предложение, обещая ей разные награды и сверх того бросить все и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу. Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна и с каким твердым характером. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв все превратно, во всем ее же и обвинила, и приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город на простой крестьянской телеге. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни об этой истории, и до того уж дошло, что нам даже в церковь нельзя было ходить от презрительных взглядов и шептаний. Я заболела, и если б ты видел, как Дуня меня утешала и ободряла, она ангел. И по милосердию Божию наши муки были сокращены. Господин Свидригайлов одумался и раскаялся, и представил очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Все это способствовало и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется вся судьба наша. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених, и она уже успела дать согласие. Он надворный советник, Петр Петрович Лужин. Правда, ему уже 45 лет. Но человек он весьма солидный и приличный. Конечно, ни с ее, ни с его стороны особенной любви тут нет. Но Дуня, кроме того, что девушка умная, в то же время и существо благородное, как ангел. И за долг поставить себе составит счастье мужа, который, в свою очередь, стал бы заботиться о ее счастье. Уже получив согласие, в разговоре он выразился, что и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданного, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение, потому как объяснил он гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля. Петр Петрович отправляется теперь в Петербург, хочет открыть там адвокатскую контору. Дуня составила уже целый проект, как ты можешь быть его компаньоном, тем более, что ты сам на юридическом факультете. А теперь, бесценный мой Родя, обнимаю тебя и благословляю материнским благословением моим. Люби Дуню, сестру свою, Родя. Люби так, как она тебя любит. Она ангел, а ты, Родя, ты у нас все». Вся надежда наша и упование. Был бы ты только счастлив, и мы будем счастливы. Я за тебя молюсь. Твоя до гроба, Пульхерия Раскольникова. Почти все время, как читал Раскольников, лицо его было мокро от слез. Но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжелая злая улыбка змеилась по губам. Он схватил шляпу и вышел. Путь взял по направлению к Васильевскому острову. Шел, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Письмо матери его измучило, но относительно главнейшего пункта сомнений не было. Не бывать этому браку и к черту господина Лужина. Люби Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит. Уж не угрызение ли совести ее самое втайне мучат за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать? Господин Лужин ясен. Что ж, они обе не видят этого, аль нарочно не замечают. Вообразили, что господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жен, взятых из нищеты, и облагодетельствованных мужьями. Ведь Дуня хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст. За весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Почему ж теперь соглашается? Дело ясное. Для себя, даже для спасения от смерти, себя не продаст. А для другого вот и продает. Тут мы и от Сонечкина жребия, пожалуй, что не откажемся. Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит. Жертву-то обе вы измерили вполне? Под силу ли? В пользу? Знаете ли вы, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка. Не хочу, мамаша! Он вдруг очнулся и остановился. Не бывать? А что же ты сделаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? Всю будущность им посвятить, когда кончишь курс и место достанешь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать. А ты что теперь делаешь? Обираешь их же. Так он мучил себя и подразнивал этими вопросами даже с каким-то наслаждением. Давным-давно, как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса. Ясно, что теперь надо решиться хоть на что-нибудь или... «Или отказаться от жизни совсем!» — вскричал он вдруг в выступлении. «Послушно принять судьбу, как она есть, и задушить в себе все!» Отказавшись от всякого права действовать, жить и любить. Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную. Он чувствовал даже озноб. Войдя в харчевню, он выпил рюмку водки и съел с какой-то начинкой пирог. Он пошел домой, но, дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, пал на траву и в ту же минуту заснул.